Рахим на фоне синего мута. Все, мы начали. Всем привет. Это я. Это какой у нас пятый вебинар Хекслета. Сегодня мы будем говорить, ну, я думаю, снова по большей части Кирилл будет говорить про ТДД и тестирование, а я буду задавать по-настоящему глупые вопросы. Привет, Кирилл. Привет. Хорошо ли меня слышно? Сейчас хорошо слышно, да. Сейчас все окей. Люди потихоньку подключаются. Пока еще народ собирается, можешь какую-нибудь общую информацию рассказать или какой-нибудь интересный факт. Слушай, а давай, знаешь, как у нас это обычно уже принято, там, про наш Slack, может, про наши планы немножко. Сделай какой-нибудь анонсмент, что ли. Да, хорошо. Во-первых, да, на всякий случай снова предупреждение для тех, кто первый раз или забыл. Все, что мы говорим, это наше мнение. Мы можем ошибаться, вы можете быть не согласны. Все хорошо. Если вы смотрите нас на страничке Google Plus или Hangouts, или как это называется, я уже запутался, там есть чат, мы им не пользуемся, никто туда не смотрит, пожалуйста, туда не пишите, это бесполезно. Все общение происходит у нас в Slack, slack.defis.ru.hexley.io. Там в канале General в реальном времени общаются люди. У нас есть небольшая задержка, точнее, не у нас, а у Hangouts, секунд 20-40. Поэтому, когда мы задаем вопросы, вы их слышите, или что-то говорим, и вы слышите, это было 40 секунд назад. Вот. И да. Да, мы сделали страничку, вики-страничку с всеми предыдущими вебинарами. Это вики, то есть вы можете попробовать там что-нибудь отредактировать. Например, вы в течение этого вебинара там нашли полезную ссылку или какое-нибудь интересное высказывание запомнили. Вы можете его добавить туда, в вики. Ссылку я кину в Slack, в тот самый канал General. Вот. И там у нас состояние. Народ добавляется. 15-20 человек с нами. Ну, при этом, вот. Да, потом посмотрят. Расскажи про вот карту, которую мы решили как сделать со стеками. Мне кажется, это нормально, потому что если другой проект у нас секретный, то про это можно поделиться. Скажи, что думать об этом. Да. Мы думали... Помните, мы рассказывали вам про стеки, про то, что мы хотим сделать на Хекслете цикл курсов. Мы все еще это делаем, это все еще в процессе разработки, ну, то есть сами курсы. Но мы подумали, что мы можем дать больше людям, если мы расскажем про стеки как-то отдельно от Хекслета. Ну, то есть просто пути, по которым нужно идти разработчику, чтобы стать кем-то. И мы решили сделать отдельный сайт, он тоже еще в разработке. Это будет сайт с такими путями. И это будут пути, то, как мы их видим, то, как мы считаем правильно. Там, опять же, как вы уже, наверное, привыкли, там не будет, типа, изучите синтаксис, потом изучите ООП, потом изучите вот этот фреймворк, и там вы станете джуниором. Это именно обучение программированию, основам, та методология и та идея, в которую мы верим. И там будет покрываться как те пути, которые у нас на сайте появляются, в частности, мы начали с PHP, с веб-разработки на PHP. И будут пути, которые на сайте когда-нибудь в будущем, надеюсь, появятся, но сейчас там будут ссылки на какие-то другие ресурсы. То есть это не столько проект Хекслета, сколько проект просто как бы для людей. Он бесплатный, он никак не связан с подпиской или с чем-то, это просто такой сайт с красивыми путями. В этих путях будут шаги. Шаги — это какие-то штуки, которые нужно изучить. У этих штук могут быть курсы, которые нужно пройти. Это могут быть, опять же, курсы на Хекслете, могут быть какие-то сторонние курсы и книги, которые желательно прочитать. Мы еще немного думаем, как все это должно правильно выглядеть, потому что однозначно вот так прям железно построить пути не получается. Есть какие-то шаги, которые хорошо бы знать, есть какие-то обязательные шаги и так далее. Но в целом мы хотим сделать такой сайт, куда мы сможем посылать людей, по-хорошему посылать. То есть когда твой человек приходит и хочет стать, он говорит, вот у меня мечта, я хочу там стать веб-разработчиком. И мы ему говорим, вот, пожалуйста, вот, твой план на следующие 2 года. Удачи. Это, опять же, штука, которую мы надеемся развивать вместе с сообществом. Может, там какие-то дополнительные ссылки, дополнительные материалы, которые люди смогут добавлять. Мы в каком-то виде будем это использовать. Вот. Ну, вот, в принципе, все, да. Мы не нашли такого нигде в интернете. Ну, мы видели похожие штуки по конкретным технологиям. Например, Microsoft любит такие схемы выпускать, типа там, как достичь какого-то там уровня в технологиях Microsoft, и у них там конкретно это все. А у нас же пути свободные от технологий. Ну, точнее, не свободные от технологий, но не привязанные там к какой-то технологии. Да, есть путь, допустим, по PHP, но основы и во многом пути всех веб-разработчиков повторяются. Там есть какие-то базовые штуки. И если вы следите за тем, что мы делаем на Хекслите и какие идеи проповедуем, то там не будет ничего удивительного. Вы увидите там фундамент, вы увидите там программирование и всякие праведные штуки. Вот. Кирилл, если хочешь что-то добавить, у нас 50 человек, я думаю, можно начинать нашу основную часть. Слушай, я тебе честно скажу, меня немножко пугает качество. Я бы перезагрузился, потому что, ну, мало ли. Ты сможешь еще поговорить пару минут без меня? Да, без проблем, но, по-моему, сейчас все окей. Ну, то есть я тебя вижу, слушай, вот пока ты говорил, раза три, наверное, тормознул, такого еще просто ни разу не было. Давай лучше перестрахуемся, потому что потом мы уже разгонимся, будет не до этого, ладно? Хорошо. Давай, сейчас я приду. Угу. Так, Кирилл перезагружается, у нас есть 4 минуты наедине с вами, давайте... Да, из-за задержки не знаю, что делать. Давайте вы что-нибудь спросите, а я буду отвечать. Ну, или можем обсудить Кирилла. Так, по поводу этих путей. Когда мы сайт откроем, мы, надеюсь, это сделаем в ближайшие недели две. Вы пока пишите вопросы, да, если есть. То там будет, наверное, два пути. По PHP и по Ruby on Rails. Как я сказал, начало у них будет очень похожее или почти одинаковое. Там будет основа программирования, там будут базовые штуки вроде Bash, Linux, регулярных выражений. Ну, а потом, естественно, начнутся специфичные для PHP или для Ruby и для Rails шаги. Если у вас есть какие-то рекомендации, ну, кроме базовых, которые мы все знаем, по материалы или книги, или что-то, что вы считаете просто офигенно и должно присутствовать, то есть люди должны это знать, когда идут по такому пути, то пишите нам там куда-нибудь в Slack или на почту. Мы постараемся это включить. Мы не хотим это делать с валкой ссылок, ну, то есть вот вам шаг, и вот 50 ссылок, и все изучайте. Мы хотим сделать очень точечные такие штуки, чтобы вот не было... чтобы было меньше выбора, чтобы было меньше свободы, чтобы был максимально объективно качественный материал. И да, там будут ссылки на книги, там будут ссылки на курсы, возможно, на какие-то... Не уверен насчет таких маленьких штук, вроде там блокпостов или чего-то. Хочется чего-то масштабного. Так. Насчет того, там, кого мылит, кого видно, тут сложно сказать, потому что я хост, и все идет через меня. И да, я не знаю там, по каким алгоритмам это все работает. Вот Кирилл появился. Видно тебя, окей. А как слышно? Давай говори что-нибудь. Говорю что-нибудь. Задержка есть, но как бы, по-моему, окей. Давай, если что, нас остановит. Угу. Так. Мы будем разговаривать не просто про ТДД, мы будем разговаривать вообще в целом про тестирование продуктов. И я обозначу цель, потому что у нас, как многие заметили, но не все, потому что периодически приходят новые люди, мы практически всегда говорим о тех, кому вообще, то есть для кого это что-то новое, кто там только в профессию пришел, там студенты. Да, мы рассказываем какие-то штуки иногда интересные для тех, кто уже более опытный, иногда очень интересные штуки, может быть, даже для них рассказываем. Но в целом, просто чтобы мы постоянно не повторялись об этом, это все для новичков. И наша основная цель – не просто поговорить сегодня здесь об этом, а мы хотим мотивировать людей. И нам, кстати, пишут периодически о том, что мы помогаем людям там, двигаться вперед, какая-то цель появляется, самосовершенствование, кому не хватает, возможно, на рабочем месте текущем. И наша цель конкретно этого вебинара – это не просто поговорить о тестировании в очередной раз, как это делается много где, а именно сделать так, чтобы после этого вебинара огромное количество людей, которые не писало тесты или писало и страдало, перестало страдать и начало писать их. По крайней мере, попробовали. Вот. Это достаточно важная вещь. И сейчас мы начнем про это рассказывать. Итак, тестирование в целом. Значит, мы, опять же, кстати, будем некоторые вещи говорить так, как обычно про них не говорят. Мы это делаем специально. Мы знаем там, определение, мы знаем правила определенные, но мы хотим до какой-то степени это упростить, чтобы вы смогли как можно быстрее начать. Рахим, небольшая синхронизация. Нормально ли меня слышно без кваканий? Да, тебя слышно окей. Единственное, есть задержка. Ну, то есть ты говоришь... Ты двигаешься не вместе с звуком. Ну, может, это потом выправится. Может быть, я просто так умею делать. А, ну, может, да. Может, твоя фишка такая. Итак, я начну рассказывать постепенно. Кстати, еще могу сказать такую вещь, просто чтобы вы знали. Нам пару раз говорили о том, что вот, несистемно. Да, мы никогда не готовимся к вебинарам. Мы пишем план за 5 минут до начала и начинаем говорить, фактически делать импровизацию. Это можно считать, что нашей фишкой. Поэтому мы иногда скачем, иногда что-то вспоминаем не в тот момент, но просто мы так вот любим несистемно работать на вебинарах. Просто мы так любим, да. Ну, в принципе, нормальная, да, причина. Да. Не, на самом деле, те, кто меня знают, они знают, что это моя фишка, потому что я специально никогда не готовлюсь ни к спичам, ни к чему, потому что мне намного проще делать импровизацию. Если я начинаю делать по бумажке, все, я не могу этого делать просто. Вот. Значит, тестирование. Зачем? Начнем вот с этого вопроса, зачем. Когда разговор идет именно про автоматические тесты, то есть понятно, что я думаю, что тут вообще вопросов нет про обычное тестирование. Если вы что-то сделали, то, может быть, какие-то специальные люди будут это проверять. Рахим, ты здесь? Да, я здесь. Я отключил камеру на всякий случай. Возможно, это поможет. Хорошо. Так вот. То есть с этим вопросов нет, все понимают, что в любом случае кто-то должен проверять, смотреть. Некоторые даже тестируют на пользователях, и это нормально тоже, просто делают это с особенными предосторожностями. Мы, конечно, говорим в первую очередь про автоматизированное тестирование, и здесь уже возникают вопросы. Какой существует первый миф о том, зачем он? Очень многие люди думают, вот какую вещь про тесты. То, что тесты помогают только в будущем. То есть прямо сейчас, когда я пишу, они мне не помогают, потому что, мы типа пишем какую-то функциональность небольшую, я прямо сейчас же это там в репле или там в браузере, зависит от того, чем занимается, или там компилятор у него выполняет, смотрит, и как бы вот сейчас, то есть как он мне, по идее, может помочь? То есть я вот вроде написал без тестов, написал с тестами, и... Скорость как бы одинаковая вроде бы. Я сейчас объясню, почему это не так, но будем считать, что так. И вот чаще всего эти люди думают, что тесты помогают потом в будущем, то есть когда мы уже понаписали множество тестов для многих компонентов, и после этого один из компонентов мы меняем, запускаем тесты, и мы видим, как это повлияло на другие части системы. И да, это действительно так, это важно, то есть большой набор тестов спасает вас, когда у вас большая система, и вы можете... Это непередаваемое чувство, когда вы можете рефакторить столько, сколько вам влезет и как вы хотите. И у вас, ну, понятно, что есть определенные ограничения всегда, но в целом вы не связаны по рукам и ногам, и вы не страдаете от того, что я сейчас тут поправлю, а потом полдня надо проверять, смотреть, что случилось. Вот. Но в реальности тесты начинают помогать прямо сразу же, с того момента, как вы начали писать. Первая помощь тестов, она чем-то близка, знаете, наверное, лин-стартапу, то есть тому, как мы разрабатываем, в том числе Хекслет или как люди делают свои стартапы, о том, что вы начинаете фактически customer development, вы начинаете использовать свои функции, свои библиотеки перед тем, как вы их напишете. И это очень важно. То есть обычно первый тест, который вы пишете, тут можно уже фактически сейчас сразу рекомендация пойдет. То есть когда программист себе в голове все представляет, он может какую-то систему на модули разбивать, и думать, о, сейчас я вот отдельно вот это протещу, вот это, а потом все соберем, и все станет хорошо. Здесь есть несколько проблем. Первое, обычно в процессе разработки какого-то модуля, если мы говорим про библиотеки, или что-то более крупное, но тоже где вот надо множество разных модулей писать, обычно программист в течение написания вот этой штуки переписывает все много-много раз. И если он пытается сразу писать тесты на какие-то модули, то это очень утомительно. Это может приводить к тому, что постоянно придется переписывать тесты, и в конце концов он плюнет, ну или вообще будет считать, что ну тесточка – это фигня, потому что она меня замедляет очень сильно. Но это не потому, что тесты замедляют, это просто потому, что этот подход не очень работает на самом деле. Когда вы пишете тест для своей библиотеки первый раз, этот тест должен быть максимально высокоуровневым. То есть, ну, близко к максимальному, скажем так. То есть вы фактически пытаетесь уже, не вдаваясь в детали, не разбирая на компоненты вашу систему, использовать ее просто как единое целое. То есть, там, не знаю, какой-то метод, который у вас там, вы пишете библиотеку, которая парсит Markdown, и на самом-самом-самом верхнем уровне, что бы там внутри не было, у вас там будет метод или функция parse. Вот. И все, что вам нужно делать, это протестировать ее. Вот. По сути, такой тест, ну, вообще никогда не поменяется. То есть он вот как бы написали, и все работает. И дальше уже постепенно вы идете в глубину. То есть, итак, первый поинт, он касается создания хорошего дизайна. То есть вы, это в данном случае, когда мы про парс говорим, там все легко. Бывают случаи, когда достаточно навороченные библиотеки с большим количеством юзкейсов и подходов, написание такого теста позволит вам сразу увидеть, а как вообще использовать, а как это удобно, а как неудобно. И вы можете очень сильно пересмотреть свои взгляды на то, как оно должно выглядеть. То есть разработка сверху вниз в этом плане является всегда оптимальной. То есть вообще без исключений. Нужно делать это с максимально высокого уровня и идти вниз. Потому что детали всегда не важны на самом деле. Вы всегда можете это переписать. Даже нормальный изолированный код, дерьмовый код, это нормально. Потому что снаружи его никто не видит, он никак не взаимодействует с другими частями системы. И когда, например, у вас есть быстрый проект, вам нужно что-то деливерить и разрабатывать, и вы понимаете, что, например, вместо там 10 минут, если вы сейчас начнете это оптимизировать, у вас займет это полдня, может иметь смысл отложить. И даже более того, чаще всего имеет смысл отложить, потому что с очень большой вероятностью в нормальных компаниях, где нормальный процесс, код вообще уходит. То есть, например, ну как бы фичу сделали, обкатали, она не сработала, ее удалили. Вот. Но это вопрос чуть более глубокий, он касается там, переплетения разработки и бизнеса. Но отложенная оптимизация кода тоже хорошо, потому что при условии, что он хорошо изолирован, потому что часто код просто тупо удаляется, потому что фичи меняются, требования меняются, и вы просто не делаете лишней работы. Вот. Это такая дополнительная фишка этого подхода. Так вот, помимо дизайна есть еще следующий момент очень важный. Он очень важный. Предположим, вы пишете какую-то API-шку, которая принимает на вход какой-нибудь JSON-чик, не слабый, и вам это надо разложить в базу. Ну, очень простой пример, достаточно частый в вебе. И это раскладывание в базу может привести к созданию там, записей в десятках разных таблиц, теоретически. Вот как вы это будете тестировать? Если вы не напишете тест, то каждый раз запускать, повторять эти данные – это боль. И любой парсинг, любая вещь, которая приводит, которая требует нетривиального входа, которую вы не можете просто вызвать функцию с одним параметром, и возможно, у него нетривиальный выход, то есть он уже, может быть, не просто возвращает вам результат. Тест вам сразу же помогает. И он не просто помогает, он помогает с космическим просто... То есть вы даже, скорее всего, не сможете качественно протестировать это руками. То есть мало того, что это займет времени просто на порядок больше, так вы еще качественно руками это не протестируете. Вот это основные причины, почему тест до кода является очень-очень важным. Вот. Сейчас я делаю небольшой перерыв, в плане хочу посмотреть, что там пишут. Рахим, можешь тоже, если тебе что-то интересно? Я немного потерялся, как человек далекий от этой темы. Я хочу уточнить у людей, которые сейчас именно смотрят вебинар, какого они уровня, грубо говоря. Потому что, возможно, ты сразу начал как-то... Не сначала, но, может, у людей тут, у большинства людей, может, есть вопрос, что вообще ты, о чем? Какие тесты, что это такое? Да, слушай, я не подумал, может быть, я действительно... Хотя, кажется, я же говорю довольно об абстрактных вещах, я еще не говорю о том, как мы конкретно это пишем. Ну, вот, может быть, очень абстрактно. Но я, опять же, я не знаю, пусть люди скажет. Ну, просто что-то очень тихо в чате. Окей. То есть... сейчас. Сам, знаешь, это прикольно. Сам написал и сам себе плюс поставил. Итак, написание тестов. То есть моя первая идея вся была о том, что написание тестов помогает вам не только потому, что позже, когда вы уже напишете множество тестов, и, опять же, неважно, как они, где написаны, вот у вас есть проект, и он покрыт тестами. Вы потом меняете какую-то часть системы, то она, соответственно, может влиять и захватывать другие части системы. Вы запускаете тесты, и они вам говорят, ну, они показывают, что что-то сломалось в других частях системы. Руками это проверять. То есть огромное количество проектов так и живет. Они как бы говорят, а что мне быстрее так написать? Да, может быть, конкретный кусок кода вы быстрее сейчас напишете без тестов, просто потому что вы их не умеете писать. Но вы не забывайте то, что системы бывают разные, чем больше система и больше у нее состояние, тем сложнее ее тестировать. И поэтому существуют армии тестировщиков, армии там, или люди сами идут все это дело просматривать. Но в реальности это невозможно. То есть вы не можете проверить все кейсы. Многие кейсы, когда у вас действительно сложное интеграционное приложение с кучей разных взаимодействующих с удаленными системами или вообще работающие не в вашем окружении. Вот у нас есть сегодня человек в чате из Dropbox. И вот представьте, вот Dropbox работает у вас на компьютере. Как бы довольно сложно понять, что там и как происходит, и правильную систему построить. Ну, это не совсем с тестами связано, но в любом случае это связано с тестами в том плане, что достаточно много стендов должно быть, то есть на каких системах мы запускаем, как они себя ведут, и все в этом духе. Руками это просто неоправданно экономически. То есть да, можно просто нанять армию тестировщиков, которые будут все проверять. Но кроме этого, вы еще просто тупо замедляете релиз-цикл. То есть с тестами вы можете двигаться достаточно быстро, в том числе благодаря тестам возможны такие вещи, как continuous deployment. То есть даже не просто непрерывная интеграция, а именно continuous deployment, когда у вас фактически после того, как вы запушили изменения, они прогоняются через все возможные проверки, автоматом выкладываются в продакшн. Это, конечно, не универсальная практика, она требует там определенных ограничений, и не все ее могут использовать, но в целом она рабочая и позволяет действительно двигаться очень быстро, что важно для стартапов, для бизнесов, интернет-бизнесов, которым нужно быть в тонусе всегда. Вот. Это понятно? Да ладно, блин, Dropbox — это всего лишь rsync с GUI. Ну да. Я, к счастью, ошибался. Большая часть окей, так что да, продолжаю в том же духе. Опускаться до примитива не нужно. Вот. Но по поводу примерчика я уже сказал, да, то, что если у вас есть, ну, вот, банально, вам приходит XML или JSON, вам надо его распарсить и положить в базу, вот. Не надо, во-первых, как я уже говорил, не надо пытаться тестировать это по частям, нужно просто в целом это все тестировать, как бы глобально, потому что, то есть, идеально, вообще, кстати, да, тут можно сразу вставить, тестирование бывает двух видов основных, там есть еще варианты, black box and white box. White box, ну, и, кстати, по-моему, иногда его transparent box называют, ну, прозрачный ящик. Это когда вы знаете, что происходит внутри, вы смотрите, как система внутри работает. Это, кстати, этим страдают часто, например, Rails девелоперы, когда контроллеры смотрят кишки и проверяют, что там у них внутри. Ну, и многие другие тоже, то есть там, когда нет понимания четкого, как должно быть. Идеальное тестирование, вот в идеальном. То есть чем меньше вы знаете детали о том, как это работает, тем лучше. То есть в любом случае, чем меньше вы паритесь, и тем больше результаты вы получаете, это лучше. Это относится вообще ко всем сферам нашей жизни, это не касается программирования. Да? Здесь все это также применимо и также есть. То есть идеальный случай, у вас есть черная коробка, вы вообще не, вам не важно, как она работает, вы просто на вход что-то подаете, на выходе получаете. Соответственно, ваш тест в идеале должен быть вот таким, максимально высоким. И его написать реально просто, почти всегда. Ну, понятно, что мы про инструменты позже поговорим, но почти всегда в рамках какого-то проекта его написать достаточно просто. Если мы не говорим про интеграционные тесты, не забывайте, это вообще отдельная история, мы про них будем отдельно говорить. И такой тест вам позволит как раз сократить время на саму же разработку этого кода, когда у вас сложный вход и сложный выход. JSON и положили, разложили в базу. Это вот один из примеров. Вот. То, что вы руками просто это не сделаете. Так, То есть тут, получается, я сразу две вещи переплел. Я переплел одну, касающуюся как таковой разработки теста, вообще, в принципе, важности написания самих тестов, а второе – важности написания тестов до кода. Я могу еще одну добавить, тоже, опять же, про интеграционный, там это не очень работает, там в некоторых случаях, во многих случаях вообще невозможно тесты до кода писать. Но это мы тоже отдельно поговорим. Значит, важность тестов, я надеюсь, понятна. Есть следующий вопрос и миф, я его хочу просто развенчать. Он очень связан, знаете, еще с чем? С понятием качества кода. То есть когда люди спорят о качестве, когда вообще речь заходит об архитектуре, это всегда даже вот в одних и тех же местах вспыхивают постоянно конфликты и постоянно споры на тему, как надо. Надо ли писать идеально, не надо писать идеально, что надо делать, там, бизнес важен, не важен, там, все в таком духе. Пришли маркетологи и сломали мою классную систему. Он никогда не закончится, и он будет бесконечный. И то же самое с тестами. А, у меня нет времени писать тесты, мне требуют все очень быстро, и так далее, и так далее, и так далее. Значит, я могу сразу сказать, что если у вас вот такая ситуация, что даже так, очень часто, на самом деле, изнутри системы вы вообще не можете увидеть, что происходит снаружи. Это в общем-то, закон. Это Эйнштейн сказал. Помнишь, да, по поводу уровня косвенности? Косвенности? Да. Нет. Я забыл фразу. Красивая фраза была. Идея в том, что когда люди пишут, они находятся в состоянии потока, что-то пишут, они не могут оценить адекватно, что у них быстрее, что у них не быстрее, и сколько времени они реально тратят на тестирование, например, без самих тестов. Я имею в виду вот на прокликивание. Они говорят, у нас быстрее, но это они не могут этого доказать просто. Вот. То есть, может быть, да, где-то такое происходит, но глобально, как бы, если рассматривать какой-то даже средний цикл жизни проекта, или даже больше одного дня разработки, то это уже перестает работать практически всегда. Так вот, в чем миф? Идея в том, что без тестов у меня получается быстрее, она не от того, что действительно тесты замедляют, она исключительно от того, что просто как вы владеете инструментом. Вот и все. То есть, скажем так, это так же, как с качеством. Вот чем отличается еще, например, сеньор и middle или junior? Они одни и те же куски кода пишут качественнее и быстрее при этом еще. Просто потому, что у них как бы уровень опыта, их там интуиция, вообще понимание того, как сделаны, какие-то паттерны наработанные. Они вот просто вот у них выскакивают и все, сами. Поэтому при одном и том же времени они все равно пишут качественнее и быстрее. И здесь абсолютно та же самая ситуация с тестами. Тесты – это такая штука. Также давайте еще дальше пример. Это как владение Vim, это как слепой десятипальцевый метод, это как игра на гитаре. Это вот берете любую абсолютно вещь, которую надо, дантисты такие же. То есть люди, у которых есть какое-то ремесло. Вот вы приходите в бар там как куда-нибудь или там заказываете японскую еду и видите, как они там орудуют ножами. Вот тесты – это точно такая же штука. А когда мне человек говорит, я не пишу тесты, потому что там они не мешают, они там медленные, и с ними одни проблемы, я лучше так протестирую, тра-та-та-та-та-та, 100% этот человек никогда их не писал по-серьезному. То есть это так же, как вот про армию рассказывают, например, я служил, и когда мне человек начинает ее опускать, но при этом там не был, но это не... Ну, нельзя серьезно разговаривать об этом с человеком, который не знает, как это изнутри. Здесь то же самое. Но вот если... И при этом попробуйте найдите человека, который умеет писать тесты, знает и делает это, но утверждает вот такие вещи. Вот такое очень сложно. Я думаю, что, скорее всего, вы такого человека не найдете. Да, он, конечно, начнет говорить о том, что есть разные ситуации, бывают еще языки, которые сами за вас там много что делают, там, компиляция, бла-бла-бла. Но в целом важность тестов они никогда не будут отнимать. И особенно те, кто умеют, они всегда будут говорить, что с тестами, в принципе, быстрее. Потому что я уже говорил, банально, если у вас задачка чуть сложнее, чем там 2 плюс 2 сложить, то у вас, скорее всего, может быть сложный вход, сложный выход. Написать тест, как бы, когда вы владеете инструментом, очень легко и очень быстро. И при этом вам... То есть я, например, банально просто не люблю ходить и проверять все руками. Меня очень это нервирует. Вот. И я с тестами пишу намного быстрее, чем без тестов. Потому что цикл написал тест, написал код, запустил, он у меня настолько быстрый, что я могу в секунду, ну, потому что я в Vim, я просто нахожусь там у себя во вкладках, он у меня занимает иногда в секунду, ну, наверное, в секунду по запуску. То есть вот вплоть до такого. Очень-очень быстро. Поэтому, например, для меня, ну, я думаю, для всех, кто пишет тесты, вот, кстати, это, да, это точно, вот, я что замечал? Я замечал, что есть еще одна корреляция. Люди, которые ну, пытаются писать тесты, они их не умеют, они не видели, как это делается, они начинают, у них не получается, у них долго, и они такие, а, это все фигня, с ними долго, с ними не получится. А на самом деле я вот видел, как работают часть этих людей. Ну, я уже рассказывал, и многие здесь знают, что мне пришлось обучать именно не просто онлайн, а офлайн целую компанию фактически растить. И я с этими людьми много лет был вместе, поэтому, то есть я доводил до конца их, скажем так, что называется. Они просто там поучились на курсе и пошли куда-то работать. Там такая проблема в том, что ненастроенная среда, которая не позволяет одной кнопкой очень быстро запустить тесты и переключиться, это очень сильный фактор, который тормозит от того, чтобы двигаться в эту сторону. Это одно вообще из самых важных. Это так же, как я про Vim рассказывал. То есть это вот нужно правильно понять философию, научиться запускать, чтобы у вас запуск теста был очень легкой и очень быстрой операцией. И тогда у вас будет, вы сможете в этом двигаться. Если сам процесс запуска будет геморройной какой-то историей, то вы никогда не полюбите тесты и никогда не будете их писать. Рахим, небольшая... Я немножко переключаюсь на посмотреть. Ну... Последний совет, он, наверное, вообще на все распространяется. Если удобно и доставляет боль, то не получится получать удовольствие. Это и вы, может, даже сами не будете думать об этом, но подсознательно не будете это использовать. Это снова к вопросу об удобстве рабочей среды. Да. Ребят, по поводу, типа, давайте скажите конкретно, я еще раз напоминаю, что мы начали с того, что пришли люди, ну, мы рассказываем это для тех людей, которые вообще не в зуб ногой, вот, и те вещи, которые я рассказываю, ну, они бы их просто не сказали. И это не вода, то есть мы уже сказали, есть понятие быстрый запуск, почему важно запускать перед, то есть уже по пунктам можно извлечь где-то там 5 или 6 выводов определенных, которых мало кто придерживается на самом деле. То есть это очень конкретное пожелание, в смысле предложение. Тесты должны быть так же, как деплой, кстати, и откат. Когда вы деплоите приложение или вы откатываете для того, чтобы иметь возможность как бы хорошо работать и не бояться, что у вас происходит, у вас должен быть быстрый цикл деплой и отката. Это очень важно. Одной кнопкой в проекте любой сложности. Ну, любой, практически любой, но не любой, конечно. Поэтому тесты здесь точно такая же история. Все должно быть очень быстро. Теперь я хотел, знаешь, еще одну штуку сказать по поводу... Пока читал, оно мне из головы вылетело. По поводу мифов вокруг тестов, как писать и не писать. Ну ладно, давайте поехали дальше. Я, если вспомню, скажу. Значит, еще, когда мы только хотели делать вебинар и рассказывать про него, народ спрашивал такую вещь. Как бы, типа, вот существует множество видов тестов, да, какие писать, как писать, что не писать и что вообще существует. Значит, смотрите. Да, их существует очень много. Да, там существуют какие-то разницы, понятия и все такое. На самом деле, вот... Для программиста фактически важно, вот мы сейчас, конечно, будем там срезать углы, что-то упрощать, но это нормально абсолютно, потому что разницу между определенными типами тестов найти практически невозможно, и это не надо никому. Жизнь вообще так не устроена, там делается все не ради какой-то теоретической чистоты, причем эта теоретическая чистота никакая, ну, такая не математическая, она исключительно, как Рахим говорят, когда словоблудием занимаются. Что-то со связью, я тебя не слышу. Здрасте. Смотри, давай я еще раз повторю. Я сейчас рассказывал про то, что существует множество видов тестов, и есть определенные виды тестов, которые сложно провести между ними грани параллель. Там юнит функциональный, и вообще что юнит, что не юнит, и люди все время об этом спорят. Мой поинт в том, что это вообще не важно практически. В реальной жизни это тот случай, как, когда теория, как бы она вот просто для того, чтобы в голове были какие-то понятия, а она не очень связана с реальной жизнью, опять же, в стиле тех же юнит-тестов, потому что по факту нет такого ни жесткого, никакого вообще разделения. Есть просто вот тесты моделей, там, во фреймворках какие-то определенные, где-то библиотеки тестируют. И задача не в том, чтобы соответствовать какой-то теории. Причем эта теория не является математической. Это вам не Lisp, не SIGP, где теория – это реальная теория, потому что она – это, ну, строгая математические формальные вещи. Здесь это просто словоблудие. То есть придумали какие-то слова, назвали ими, вот типа так и так есть. Но это не значит, что нужно этому придерживаться. То есть тут вот боль по поводу, да, демагогия, наверное, правильное слово. Придерживаться этого не надо. Это ничего вообще не значит. И более того, вот мне нравится, как в рельсах в последних тоже делали, они убрали вообще все эти слова, там, и теперь есть просто тесты контроллеров, моделей, другие тесты. Значит, какие есть два вида тестов? Есть виды тестов, которые тестируют код, а есть интеграционные тесты, которые не тестируют код. Вот, собственно, и все. Интеграционные тесты – это тесты, которые ходят снаружи, и именно вот у вас система, они вот в нее пытаются тыкать сверху. Вот. А интеграционные тесты – это как раз тесты по типу блэкбокса практически всегда. И это все, что нужно об этом знать. А все остальное как бы с опытом, с особенностями конкретной работы и всего остального. Поэтому если у вас есть код, как бы, ну вот надо писать тесты, которые тестируют код. Истории вроде там «давайте изолируем базу данных», «изолируем», то есть все 5-10, мы сейчас об этом поговорим, но в целом, опять же, все очень индивидуально, и просто есть наработанные практики в определенных экосистемах, которых люди придерживаются. То есть нет никакого... Обычно нет сферического тестирования в вакууме, есть конкретные языки, есть конкретные библиотеки, есть конкретный подход. Теперь давайте видов, я говорю сейчас про автоматизированные, те, которые пишут программисты. Теперь такой момент. Значит, поговорим про библиотеки и про сами тесты. Есть один из первых фреймворков, но нужно понимать, что всегда, когда говорят, вот этот человек что-то изобрел, вот этот человек что-то изобрел, так не бывает. Всегда люди стоят на плечах гигантов, как говорится. И эти идеи были, это было в каком-то другом виде, но вот с определенного человека пришла популярность, либо, не знаю, в Вики о нем кто-то написал, и все посчитали, что это он сделал. Вот Кент Бек, я могу сейчас ошибаться, но, по-моему, это был Кент Бек. Он написал JUnit, и написал он его, когда летел в самолете. JUnit – это фреймворк для тестирования на Яве, который был написан, по-моему, когда он летел то ли из Нью-Йорка куда-то, не помню. Ну, такая какая-то легенда есть, может быть, она правда. Я, кстати говоря, повторил его историю. Я когда был, ну, я не помню, куда я летел, но у меня было 2 часа, и я за 2 часа тоже написал систему тестирования на Ruby во время полета. Это мне нужно было, потому что мы как раз устраивали в Андеве воркшоп. То есть у нас в моем обучении вообще тестирование – это было одно из самых главных. То есть мы вообще, в принципе, начинали с тестирования. И как бы весь код через это проходил и через это все делали. И один из наших воркшопов внутренних был написать тестовый фреймворк для тестирования, тесты которого написаны на нем же самом. А? Вот эта штука, знаете, как прокачивает? Очень хорошо мозги на место ставят. Так, слушай, у меня тут почему-то чат возникла. Подсказка чат, я не знаю зачем. Может, ты мне туда пишешь? Может, кто-то просто написал. Да, забивай. Я напомню, что чат у нас в Slack'е. Идите все в Slack. Ну да. Вот. Давайте теперь про JUnit и вообще про тестирование. В конечном итоге тестирование любое сводится практически к одной штуке, очень-очень простой. У вас, если мы говорим, давайте сейчас опять же, вот у нас есть тестирование какой-то библиотеки, вы в конечном итоге все равно должны вызвать какую-то функцию. И вот вы ее вызываете, вы на вход передаете какие-то ей данные, и выход должен чему-то равняться. Соответственно, стандартный способ – это так называемый assert. Это в некоторых языках встроено, в некоторых языках не встроено. Это некая функция, которая проверяет утверждение, то есть оно верное или неверное. То есть вы, на самом деле, даже без тестовых фреймворков в некоторых языках можете только тупо на этих ассертах строить ваши тесты. Вот. То есть что они делают? Это просто файл, ну, чтобы было понятно, что такое самый простой тупой тест. Это просто файл, в котором подключаются все нужные модули, библиотеки, запускается какой-то код, он дает какой-то результат, и вы этот результат потом проверяете. Просто assert. Вот и все. Все остальное, вот реально, все остальное, что есть вокруг этого, есть все какие-то новые подходы, еще что-то, бла-бла-бла-бла-бла, в конечном итоге сводится к этому. То есть вы вызываете функцию, передаете на фоторезультат, проверяете выход. Все. И неважно, база у вас там задействована, внешний сервис, еще что-то. Если вы пишете вот именно это как код, то это будет выглядеть так. Ну вот, кстати, то, что я и говорил, да, то есть я сразу же описал различия, о чем стоит говорить или нет, и понеслось. Приемочный пишет программист, не программист, еще что-то. Для программистов, кто пишет, кто не пишет. Вот это яркий пример того, насколько это холиварная тема. При этом, смотрите, ну вот поговорите вы об этом, все, разойдетесь и будете делать, как дальше делали. Ну, я не знаю, я не видел, чтобы этот разговор когда-то был конструктивным. То есть тут не в чем друг друга убеждать. Для кого... Бывает так, что действительно для разных людей работают разные подходы. И как бы, ну, если вы думаете, что приемочный тест – это вот это, а другой думает, что это другое, ну, окей. Реальность это не изменит. Это просто, опять же, просто о словах. Вот. Ну, просто людям легче, если есть какая-то классификация, и можно, ну, да, говорить, что вот такой тип тестов важнее, а вот этот менее важный, поэтому вот эти тесты в первую очередь напишем, а на эти можем забить. Собственно, если ты говоришь забить просто тесты и там не такие четкие грани, то нужно на себя брать ответственность и решать, а что, собственно, в первую очередь. Я уже просто давным-давно уже перестал об этих вещах спорить, как бы разговаривать. Мы просто делаем свою работу и все, где бы мы ни были. И это не имеет никакого значения. Вот тестовый фреймворк, есть подходы и вперед. Давайте, да, небольшой. Тут написали, я совершенно про это не забыл. Ребят, здесь, я надеюсь, все-таки достаточно много людей, которые на Хекслите проходят курсы. И сейчас, и я периодически про это говорю, но сейчас я еще раз скажу, теперь уже так, для всех мощно. Все, кто работает на Хекслите, работают, по сути, через ТДД. Это вот тот самый пример, когда у вас тесты написаны, и мы их, собственно, проверяем. И абсолютно все такие же обучающие сервисы, как мы, CodeSchool, Code Academy и другие, у них, конечно, может быть, это как-то по-своему, точнее, у них 100% это сделано по-своему, и мы даже знаем в некоторых местах, как это примерно сделано. У них тоже внутри тесты, которые тоже проверяют то, что вы вводите. Вот. Надежность, конечно, в данном случае надежность, кстати, не очень высокая, в том смысле, что если вас просят решить задачу каким-то определенным способом, например, там, написать сортировку пузырьком, а вы пишете ее, просто используя стандартную библиотеку, ну, вероятность того, что мы сможем это проконтролировать, она очень близка к нулю. Там есть хитрые способы из серии там, замерить время выполнения, но это того не стоит просто. То есть в данном случае мы рассчитываем на то, что это вам самим же нужно, поэтому вы читить не будете. Вот. Но да, то есть по сути вы как бы это и делаете. Вы пишете тест, тыкаете кнопочку, ой, вы пишете код, тыкаете кнопочку «Проверить» и смотрите, собственно, что происходит. Вот. Теперь по поводу, какой тип, кроме интеграционных. Да просто давайте назовем это тестирование кода. Я бы сказал функциональный, но мне сейчас начнут говорить, что а есть еще юнит. То есть просто глобально есть вещь, когда вы работаете изнутри системы, и вы работаете там с какими-то библиотеками, с базой, еще чем-то. Но самое главное, что вы работаете с кодом. Вы берете и вызываете какой-то метод. Вот что это очень важно. Но когда вы... А интеграционный тест, опять же, назовите его приемочным, как хотите. То есть понятно, что можно сказать, но есть еще тест, который обязаны там отдел автоматизации писать. Это все очень специфично, это зависит от там, размеров компании, от структуры компании. По-разному есть, все очень по-разному бывает. Так вот, интеграционные тесты отличаются от остальных тестов. То, что вы там функции не вызываете вашего кода, вы работаете с системой снаружи, вообще снаружи. То есть, например, вы дергаете API у запущенной системы, причем вполне возможно это даже в продакшене происходит, потому что, ну, на самом деле это нужно часто, когда у вас сложное распределенное приложение. Потом они, ну, более близки нам, как веб-девелоперам в том числе, это тесты, которые просто основаны на Selenium'е. Знаете, для тех, кто не знает, потому что я тут видел, народ спрашивает, вот в Ruby, например, есть копибары. В JS, я вам хочу сказать, этих веб-драйверов и фреймворков десяток просто. Мы когда искали, на чем нашу ID-шку тестировать и разбирали со всеми типами, для меня это, конечно, фантастика, потому что есть вот там один фреймворк в Java популярный, там Selenium со всеми своими историями, и JUnit есть в других языках, в Ruby есть Capybara, там все как бы все понимают, все работают, все стандартно. И в JavaScript десяток просто, если не два этих фреймворков. И самое интересное, что они не то, что там один популярный, а остальные просто так понаписали, они все популярны. То есть у каждого фреймворка больше 3000 старов на GitHub. Это кошмар какой-то. То есть реально выбрать очень сложно. Но мы выбрали, в конце концов, и один из популярных, ну, это так, офф-топик небольшой, потому что мы так про специфические-то вещи не говорим, он называется Nightmare, его написали Segment.io, очень крутые чуваки. И что он делает? Давайте я просто, опять же, как мы про код сейчас говорили, теперь говорим про интеграционные тесты, подведу какую-то черту и объясню, в чем их особенность. Особенность вот в том, что мы ходим снаружи. Если мы говорим про веб, то мы что делаем? Мы прям открываем страничку. То есть все эти фреймворки основаны на том, что есть некий веб-драйвер. Это такая штука, которая фактически открывает браузер. Причем браузер – это такое собирательное название, там может быть разное в бэкэнде. И фактически через определенное API, какой API там, JS вызывается, оно кликает по кнопочкам, заполняет формы и фактически полностью имитирует работу пользователя. То есть по-хорошему, конечно, бывают отличия. Это зависит все-таки от того, как софт напишет. Но как бы генеральная идея в том, что нет никаких отличий. По сути, это полностью внешнее тестирование. И у них есть различия по поводу того, какие сложности привносят одни, какие сложности привносят другие. То есть есть все четкие, то есть опытные люди об этом знают. То есть если вы делаете такие тесты, вы получаете такие плюсы, такие недостатки. Такие тесты, такие плюсы, такие недостатки. И в таком духе. Я могу вам объяснить, например, в чем сложность интеграционных тестов и в чем их плюс. Банальный пример. Если у вас есть форма на сайте, да, и вы хотите протестировать ее работу, если вы пишете некий, давайте я буду говорить функциональный тест, чтобы было понятно, что там код тестируется. Вы тестируете этот код, то 99% вы просто не рендерите форму и заполняете там все, потому что это уже будет интеграционный тест. А вы просто шлете вот то, что в action форме стоит, куда обработчик должен отправить данные, вы просто шлете туда правильные данные. Что здесь может пойти не так? Здесь может пойти не так вообще все, и это происходит сплошь и рядом. Вы просто в форме забыли вывести какое-нибудь поле или кнопочку submit, и у вас тест работает, а форма не работает. Вот. И единственное, что может вам гарантировать практически 100% работу, это интеграционный тест, потому что вы работаете как пользователь. И даже в таких случаях, если у вас есть ошибка, например, знаете чего? У вас есть ошибка, банально div, то есть он есть, там форма есть, а оно нередактируемое, то интеграционный тест вам покажет это, потому что вы реально не сможете это поле заполнить, потому что он ведет себя как нормальный браузер. То есть это гарантия примерно такая, что да, мы не знаем, как она там выглядит на самом деле, то есть это гарантировать вообще прям катастрофически сложно, как выглядит форма, может быть, у вас вся верстка поехала. Но если вы смогли заполнить ее через вот этот бэкэнд, ну, в смысле, через браузер, который там в тестах запускается, то почти 100% вероятность, что там оно работает реально. И эту форму можно заполнить, даже если она криво выглядит. Вот. И здесь, смотрите, сразу же как бы разница в сложности. Тесты, которые связаны с кодом, обычно писать проще с точки зрения того, что у вас последовательно часто код, вы понимаете, что зачем, вы контролируете результат, вы тут же в базу можете сходить, и вы можете взаимодействовать с самой системой. Но они более хрупкие, и они меньше, наверное, неправильно слово «более хрупкие», они меньше, их вероятность того, что у вас система в целом работает, меньше. Потому что при интеграции, параллельное выполнение множества различных стейтов, распределенной системы, вы можете получать всякие интересные эффекты, и просто это невозможно иногда протестировать. А когда мы говорим про интеграционные тесты, то писать их чертовски сложно. Вот нужно понимать, что есть люди, которые там говорят, надо только такие писать. И это, кстати, вот DHH продвигает в рельсах, Capybara, кто не знает, в пятых рельсах будет по дефолту включена. Но их реально писать сложно, потому что она у вас завязана. То есть, во-первых, TDD уже невозможно, то есть если мы говорим особенно про браузерный, потому что вы там не можете написать кликаю тут, потому что оно завязано на селекторы на ID-шники и самой верстке. И вам еще, скорее всего, PageObject надо использовать. Мы отдельно проговорим про этот паттерн. И я сколько ни пытался, я понял, что это просто бесполезно, потому что отладка там может быть очень нетривиальная. И в этом случае реально проще сначала написать, как бы вот прям вот смотреть, как в браузере это работает, а после этого уже писать тест. Вот, к сожалению, это одна из негативных последствий интеграционных тестов. И они реально хрупкие, потому что если что-то там поменяется где-то, их прям больно переписывать. Хрупкость еще в чем достигается, и сложность их поддержки, и вообще сложность работы с ними. Эти тесты зависят очень сильно от порядка скорости загрузки. У вас браузер, у вас там все асинхронно. То есть мы сейчас немножко ушли как бы в еще более специфическую тему, потому что с API-шкой это чуть попроще. Но в браузере вы можете очень легко натыкаться, и это постоянно происходит на то, что вы что-то нажали, ожидали, что что-то где-то появилось, или у вас там многостраничная форма, ну, там какие-то движения происходят. А фронтенд фреймворк, с которым вы работаете, он просто это не подгрузил. И, соответственно, у вас тесты начинают то падают, то проходят, то падают, то проходят. Для интеграционных тестов это вообще нормально. Ну, в смысле, не то, что нормально, но если вы их пишете, вы будете с этим постоянно сталкиваться. Те, кто не хотят париться, разбираться, делают слип. Те, кто понимают, как это работает, как должно работать, они знают, что слип ставить это вообще преступление. Там работает принцип из серии, фреймворки многие это предоставляют, некий такой, когда вы делаете клик, он не просто клик, а типа клик-опрос, то есть он сначала проверяет наличие элемента, и он там в течение 5 секунд его постоянно проверяет. Ну и либо этот элемент появится, либо не появится. Если 5 секунд не прошло, тайм-аут сработал, то вам как бы ошибка показывается. Вот. Но вот эта вот асинхронность, она реально доставляет боли. При всем при этом, опять же, чтобы было понятно, вот эти тесты интеграционные, они могут писаться как вообще снаружи, так они и пишутся. На самом деле, чаще всего вот эти веб-драйвера и фреймворки, они даже не тестовые фреймворки. Это именно фреймворк, который вам позволяет строить, он имеет API-шку, например, к запросам к браузеру. То есть там, я сейчас покажу, как прям это выглядит. То есть он прям позволяет вам ходить, вызывать метод клик и говорить, что кликнуть и так далее. А в конечном итоге они чаще всего интегрируются ровно в те же фреймворки, типа JUnit, которые уже вызывают ассерты. То есть, как ни крути, в конце концов, все равно вы оттуда извлекаете какие-то данные и проверяете, ассертом работает или нет. Вот. То есть, это вот такая штука. Мы немножко рано рванули в интеграционные тесты, но раз уж рванули, я решил вам их дорассказать. А, ну еще такой момент сложный, да, с ними. Например, если вы тестируете, опять же, мы берем какой-то сайт, вы делаете регистрацию пользователя, еще что-то в этом духе, то вы базу не можете контролировать почти наверняка, особенно если они отдельные, и поэтому возникают сложности с тем, чтобы генерировать уникальные e-mail, верифицировать потом, а был ли, ну, как бы, юзер-то вообще создался в базе или нет. То есть ходить в базу, опять же, получается white box, то есть мы знаем, как это устроено, black box, это мы бы там, например, после регистрации авторизовались, и увидели, что у нас там авторизация сработала, потому что появился сверху справа блок с информацией о пользователе. Но тут опять появляется сложность. Регистрация требует ссылки для подтверждения, которую непонятно, как из этого теста экстрактить. Короче, мы их посмотрим попозже, но я в целом просто хочу сказать про интеграционные тесты, просто мы к ним меньше возвращались. Их сложно поддерживать. Они несут за собой много приключений к вам, но они экстремально важны для критических частей вашей системы. На Хекслете есть три вещи, которые протестированы такими тестами. Первое – это оплата, потому что мы не имеем права ни в коем случае лажать с нашей формой оплаты. Но, опять же, оно 100% не гарантирует. То есть оно очень высокая вероятность, и мы постоянно отлавливаем там ошибки, если они происходят. Но, опять же, не 100% гарантия. А второе – это флоу прохождения курса до… Вот, то есть вы начали теорию, попали в квизы, которые написаны на React, там тоже там все такое вот меняется, динамическое, причем там есть всякие разные хитрые ходы, и потом в ID-шку мы проваливаемся. Вот с ID-шкой единственная есть проблема – это еще один момент про интеграционные тесты. Драйверов существует много, которые работают с разными браузерами в бэкэнде. На самом деле многие даже запускают по-разному. То есть они запускают одновременно свой проект и тестируют там на десятках разных, ну не десятках, но, например, там на WebKit, на Firefox-овском движке, на какие еще? А, и PhantomJS, например. Вот PhantomJS – это headless WebKit. Это очень популярная штука. Ребята, если кто не знает, обязательно познакомьтесь, потому что его даже не для этих вещей можно использовать. Это вообще очень крутая вещь. Phantom.js позволяет, то есть он запускает не просто там браузер в бэкэнде, а этот браузер реально headless. То есть, например, остальные браузеры, я не специалист в том, как работают видео, но я знаю, что там это связано с фреймбуфером. То есть остальные продолжают это писать, они думают, что они работают с реальным веб, ну не веб, в смысле, с реальным интерфейсом, с реальными окнами, там, с подсистемой, да, связанной с оконной подсистемой. Phantom, он не такой, он может запускаться без наличия этих систем, то есть он запускается на серверах голых и работает отлично. Но с ним есть одна проблема. У него та версия, которая была до двойки, она вообще не умеет работать нормально с веб-сокетами, и мы дэшку очень долгое время протестировать не могли. Они недавно зарелизили, ну как недавно, уже давно достаточно, месяца, может быть, полгода назад, может быть, вторую версию, но мы до сих пор не можем ее использовать. Хотя, на самом деле, может быть, и можем, просто мы не заморачиваемся этим, потому что дэшка пока у нас не трогается, но мы все ждем момента, когда они наконец-то допилят релиз нормальный под Linux, и мы напишем, допишем наши тесты к ней. Вот. Это что касается интеграционных тестов. Рахим, я опять беру тайм-аут, чтобы посмотреть, что пишут. Пишут, я тебе могу сказать то, что очень хочется посмотреть уже на что-нибудь. Ага, ну давай сейчас, да, переключимся. Сейчас. Вопрос вот похожий на другую тему. Это компания, в которой тесты не пишут, не уделяют им внимания. Не хотят, как их убедить, что делать. Угу. Так, сейчас я почти прочитал. Полтергейст. Да, вот это отдельный вопрос. Ты мне напомнишь потом по поводу именно вот таких компаний, где не пишут? Это офигенная тема. Просто, я думаю, тут мало кто знает, но меня во многом взяли в Андев для того, чтобы я там поставил культуру, собственно, разработки через тестов и тестирования. То есть я могу рассказать, как мы это сделали. То есть я большую компанию, в которой там сотни разработчиков, поставил на рельсы тестирования. Это да, это интересно, расскажи, но... Я так понимаю, человек, который задает этот вопрос, это не человек, который может изменить культуру компании. Это рядовой разработчик, который начальство там или тимлид, или ну, кого-то в компании, кто принимает решение. Ну, давайте... давайте. То есть, проблема именно убеждения, а не того, как процесс построить. Угу. Смотри, вот и последний тоже там, запомни, пожалуйста, как тестировать Legacy код тоже. Даже. Угу. Итак, давайте мы сейчас включимся, я найду, куда мне тыкнуть. Где здесь? Capture, да? Да. Слушай, я каждый раз не знаю, как пользоваться этой системой. Он сказал что-то Capture и пропал. О, Господи. Это не то. Это ты что-то... Скриншеринг должен быть. Эх, Google, блин. Открылось? Да. Давайте я сейчас, я не уверен, что у меня запустится, сейчас мы этот докер поднимем. Я сейчас запущу вам, просто покажу тесты, и вы увидите, насколько все это просто и легко. Мы заходим в наши курсы. Сейчас я что-нибудь выберу. Давайте с самого-самого простого, то, что у нас есть, это... Наверное, по Ruby. Вот он, потому что достаточно близок. Там меньше булшита всякого, поэтому можно увидеть, как это работает. И зайдем вот в самые простейшие тесты. Одна вещь, которую я хотел сказать, но не сказал, касающаяся вот, точнее сказал по поводу ассертов, то, что они везде одинаковые, это вот JUnit появился, да, а потом появился вообще общее название всех фреймворков, которые копируют JUnit, а JUnit реально разошелся везде, абсолютно все фреймворки стали его последователями. Это уже потом начались какие-то изменения. Так вот, практически все фреймворки современные, они, ну, JUnit, исторически из JUnit появилось. И есть такое сейчас название, называется XUnit. Это означает семейство фреймворков, которые пошли из JUnit. Вот если мы посмотрим вот этот тест, видно, что он тупой, как дрова. Этот тест, то, что я говорил, здесь ничего нет, кроме ассерта. Я специально здесь не использовал никаких фреймворков. Это специальная как бы библиотека на Ruby, достаточно крутая. Она дает кое-какие возможности, которые не дают другие фреймворки. Я ее использую даже в связке с другими фреймворками, с мини-тестом, там, с RSpec'ом. Я, может быть, потом расскажу, если кому-то будет интересно. Но смотрите, я фактически сейчас показал ответ одного из Ruby-заданий наших. Но я думаю, здесь ничего сложного, вы догадались. Вот тест. Да? Вот solution, вот его тест, вот как мы его запускаем. То есть мы его просто запускаем как файл на Ruby. Давайте мы это посмотрим. Сейчас нужно немножко времени, чтобы bootdocker завести. Вот он стартанул. Вот мы его запускаем. Ну, ничего не вывел, это как раз означает, что все хорошо, потому что это просто assert, это не фреймворк, он вам не будет там писать, что было запущено столько тестов и так далее. Мы можем вот, например, здесь поменять. Запускаем. Оп. И он нам выводит. И смотрите, в чем здесь, кстати, прикольность и крутость этой фишки. Вот assert этот, он отличается от стандартных assert'ов, и он работает так, как вообще, по идее, должно работать. Он оборачивает в блок вот эту часть, и он ее парсит внутри, на самом деле, и запоминает. То есть там используются специальные библиотеки, которые прям распаршивают Ruby-код и строят из него ST-дерево, и потом могут все это использовать. И это очень круто, потому что в отличие от, скажем так, в обычном ассерте, в любом языке, вы бы здесь увидели, что ожидалось true, а на самом деле false. И понять, что вообще произошло, практически невозможно. Большинство фреймворков начинают придумывать велосипеды типа матчеров, то есть там типа десятки или сотни разных видов ассертов, которые типа array, has, key и так далее, и так далее, и так далее. Их очень много. И они предлагают типа такой способ, потому что это в том числе можно писать более вменяемые сообщения. Но на самом деле, если мы не говорим про BDD, это отдельная история, то с точки зрения понятности самый крутой способ – это способ, который предлагают нам лиспы, например, за счет наличия макросов. У них assert — это всегда макрос. И они принимают вот эту часть кода как данные внутрь. И они прямо их распечатывают, когда тест не проходит. Вот посмотрите сюда внимательно. Здесь написано, что, во-первых, expected что? То есть вы сразу понимаете, а что там за фраза была. И более того, он прям распечатывает вам состав всех абсолютно переменных объектов, которые были здесь внутри. Он говорит, что range был 1.2, а expected вот это. Этой информации вам полностью достаточно для того, чтобы понять, что произошло и как это поправить. И если бы у вас было здесь больше объектов, была бы вложенность, он бы всех их распечатал, все вам показал. Вот этот assert, например, эта библиотека была стандартом у нас в OneDev. И я знаю, что многие ребята потом, когда они переходили в другие компании, работали с другими людьми, они, ну, практически всех убеждали о том, что это круто, и это круче, чем матчера. Опять же, мы не касаемся BDD, мы говорим с точки зрения понятности кода. Те, кто через это прошел или пытается проходить, или слышал про это, я вам, ну, кто-то знает, кто-то нет, но по факту эти матчеры никто не использует. Их используют 2,5 человека, и чаще всего неправильно и не до конца. И в итоге, на самом деле, преимущества от них с точки зрения понятности никакого. Вот. Но мы не будем на этом зацикливаться. Там мне есть много что по этому поводу сказать, но это уже такая более специфика, чтобы это обсуждать. Итак, я надеюсь, что все увидели, что тест — это очень просто. Вот. Вы можете всегда начинать с этого. И я знаю, что в Питоне мы его использовали, этот PyTest, например, есть фреймворк, который работает абсолютно точно так же. Он выводит внутренности своего ассерта. Давайте посмотрим более сложный пример, который уже связан с использованием тестового фреймворка. Тут, я думаю, все понятно. Рахим, там что-нибудь пишут? Там все еще обсуждают вопросы с компаниями. Нет, ты пока продолжай, мы к тем двум вопросам вернемся. Давай, я зайду в такой. Я, правда, не уверен, что у меня здесь были вообще тесты. Нет, здесь тестов нет. Окей, давайте сейчас передвинемся в другой язык. У нас сегодня будет такой галопом по Европам. Давайте посмотрим PHP курс. Возьмем. Это последний урок. Я его еще не выложил. Ну, давайте возьмем работу мапа. Нет. Работа фильтра. У нас есть некая функция. Вот она. Вот ее. Это ответ на задание с фильтром. То есть вот между begin и end оно будет вырезано, и его надо будет реализовать. Это фильтр, да, который принимает на вход анонимную функцию. И давайте посмотрим, что он делает. Он вот, принимает функцию. Фильтр фильтрует какой-то список. То есть мы на вход получаем список. Слушай, я вот сейчас смотрю, здесь, конечно, это, здесь много специфики. Я, наверное, уйду, потому что все-таки это сложновато будет для людей. А у нас есть другой курс по PHP, который императивное программирование, там меньше специфики. Давайте вот посмотрим, например, array. Во, отличный пример. Отличный прям вообще. Как работают уже тесты фреймворки? PHP Unit – это классический XUnit фреймворк, который полностью, ну, практически соответствует JUnit. Вы пишете некий файл по определенным стандартам. Там, например, в конце должно быть слово «тест». Это зависит от фреймворка. Потом вы определяете какой-то класс, и он должен наследоваться от какого-то базового класса этого фреймворка. Все. А дальше просто по определенным правилам пишутся функции. И обычно эти функции пишутся так, что первое слово должно быть «тест», а потом все, что вы хотите. Внутри обычно вы уже вызываете ваш код, там, не знаю, функцию sort, получаете результат и сравниваете его с тем, что вы ожидали. То есть есть, например, такой assert, называется assert equals в PHP, ну, он во всех языках присутствует, в тестовых фреймворках называется, может быть, как-то по-другому. Обычно, но не всегда, люди многие путают и вообще не видят разницы. Это важно для того, чтобы видеть правильное сообщение об ошибках. Первое – это то, что ожидается, а второе – это то, что тестируется. И здесь есть некоторая фишка, которая помогает чуть более лучше структурировать сам тест. Это называется Data Provider. То есть мы через аннотации указываем, что вот эту функцию, ее надо запустить вот на этих данных. И вместо того, чтобы писать несколько одинаковых функций или просто здесь много дублирования делать, определяется некая специальная функция addition provider. Вот она здесь указана. Это так, data provider так называемый. Ее задача вернуть массив, внутри которого... Тут видите, как много массивов получается. Внутри которого много массивов, и каждый из которых содержит уже значения, которые пойдут параметрами. То есть получается, что вот этот массив – это первый тест, вот этот весь массив – это второй тест. И дальше мы видим, что эта функция принимает на вход expected и source. Вот в этих данных, как раз вот для первого теста вот это expected, вот это sort. Ну и понятно, здесь тестируется именно один из алгоритмов сортировки, и мы на вход этому алгоритму отдаем вот этот массив, и на выходе должен получиться вот этот массив. Поэтому благодаря вот такой штуке у нас очень сильно сокращается код, и более того, он даже подсказки дает лучше, то есть он вам потом показывает, что вот для этого набора данных оно сработало вот так. Без этого вам было бы сложно, ну, пришлось бы лезть внутрь и понимать вообще, что там было, чтобы понять, почему оно равно или не равно друг другу. И все. Здесь ничего больше нет. Разница в чем? В том, что в отличие от обычных ассертов, все-таки тестовый фреймворк, вот видите, Data Provider, они представляют очень много ассертов различных, они представляют много разной функциональности, и очень важно, они как раз позволяют группировать ваши тесты и предоставляют способ определенных запуска. То есть вам нужно меньше париться об самой инфраструктуре тестов. Обычно фреймворк ее диктует, и вы просто в соответствии с его требованиями раскладываете файлики, они сами подключаются, и все само работает. Потому что если сюда посмотреть, запуск происходит уже несколько другим образом. Мы запускаемся через бинарный PHP Unit. Давайте его запустим. Так, это у нас про массив был, да? Где вообще? Поехали. Я запускаю докер. Понеслась. Вот. Разница сразу же такая. То есть обычно все X-Unit фреймворки выводят точечки, когда тест прошел. Ну, бывают разные форматеры, то есть можно поменять, можно точки, еще что-нибудь выводить, но нам для этого достаточно. Можно, кстати, в XML, в JUnit формат выводить XML-овский, это нужно для, сейчас скажу, для continuous deploy интеграции, непрерывной интеграции, то есть сервисы типа Hudson, Jenkins и других, они это, могут использовать эти файлы для того, чтобы строить покрытие, показывать вам, ну, насколько в реальности... что у вас прошло, что не прошло в графическом интерфейсе с какими-то подробностями. Давайте сделаем какую-нибудь ошибку. Смотрите, ошибки в тестовых таких фреймворках бывают двух видов. Первая ошибка в том, что просто не отработал ассерт. Они отображаются, смотрите, каким образом, сейчас мы увидим, они отображаются как fail, F. Вот мы видим. Кстати, я надеюсь, что после этого вебинара всем будет проще проходить задания на самом Хекслите. Можно будет всех сюда отправлять, потому что это то, что происходит у нас. Это же тесты с заданий на Хекслите. Это вот то, с чем работают. Посмотрим, как он выводит нам. Он выводит ошибку в таком виде. Он пишет, что, какая функция, где. И что круто, здесь показывает датасет. То есть мы видим именно, какие были изначальные данные, какие ожидались. После этого он показывает, что expected, actual, плюсиками, минусами. То есть он div показывает, это тоже очень круто. Ну и, естественно, строчку. Многие, кто проходит задание на Хекслите, судя по тому, что они пишут в комментах, они не пытаются читать, что им выводят тесты и на какую строчку они им указывают. А тесты – это очень хорошая вещь, чтобы увидеть, что происходит. Вот. Ну и дальше просто вводит общая информация, что было два теста, два ассерта, один фейл. Теперь мы посмотрим ошибку другого вида. Если я просто сделаю ошибку, именно связанную с самим кодом, то есть вот не assert, а именно что-то такое произошло, что упало. А в тестовой фреймворке... Так, parse error не пойдет. Должно быть без ошибок парсинга. Говоря, это зависит от фреймворка. У PHP просто есть fatal error, поэтому он так себя ведет. Но если бы тут было просто... Ну-ка, давайте так посмотрим. Если это просто, как в любом другом языке, это было бы исключение, то мы бы увидели не буковку F, вот, наконец-то, мы увидели буковку «и». То есть вот это означает то, что у вас внутри произошла ошибка, то есть до ассерта даже не дошло. У вас произошла ошибка в том, что просто не работает код. То есть и это где-то было выброшено исключение. Вот. Это все, что вам нужно знать для того, чтобы начать писать тесты по факту. То есть вы открываете Getting Started вашего тестового фреймворка на вашем языке, создаете нужный класс, убеждаетесь, что он каким-то образом запускается, смотрите, как его запускать, пишете, и вот ваши функции пошли тестировать. Таким? Да. Я сейчас просто это тоже опять на чтение. Мне нужно немножко твоего участия. По чтению я тебя разочарую. Ну, то есть ничего нового. А, ну то есть люди просто слушают, что-то обсуждают свое. Да. А, кстати, сколько у нас онлайн сейчас? 71. Окей. Итак, давайте теперь посмотрим просто для сравнения, как выглядят тесты, про которые я говорил, интеграционные. Вот. У нас есть они, и они написаны на JS. На JS, вообще говоря, проще всего писать интеграционные тесты, которые связаны с браузером. Давайте зайдем в... React. Сейчас я вам покажу, как они на самом деле выглядят. Вот самый... Да, давайте, может, не самый простой, сейчас посмотрим. Здесь, что важно, используется точно такой же тестовый фреймворк, который на самом деле их относит... Ну, скажем так, его интерфейс немножко отличается, то есть у него вместо названия класса describe, вместо названия теста it, но с точки зрения именно вот просто того, как все это работает, работает это точно так же. То есть вот фреймворк Nightmare. Мы используем ассерты, причем они не идут вместе с самим фреймворком. Даже, я вам даже наврал. Nightmare – это не фреймворк тестирования, это именно драйвер для и обертка для работы с Phantom.js, некая такая. То есть Nightmare подключает внутри себя драйвер для работы с фантомом, Node Phantom.js называется, и сам предоставляет просто высокоуровневую обертку, чтобы можно было в таком декларативном way, используя декларативный way, коммуницировать со страничками. Вот. Ассерты, ну вот, кстати, как интересно, это Кай или Чай читается? Популярная библиотека ассертов. В JS в этом плане вообще немножко странный язык, там как-то не все как у всех, у них все эти штуки отдельно, их нужно собирать по кускам. То есть там нет такого, что вот фреймворк... Ну, то есть есть, конечно, но часто можно все по кускам собирать. Давайте посмотрим, как она работает. Сначала мы делаем instance, после этого мы делаем go-to. Это не то же самое go-to, как мы используем в языках программирования существует, это просто идти на какую-то страничку. Вот здесь видите localhost. Дальше то, о чем я говорил, то есть мы здесь пишем wait input, то есть мы ожидаем, пока появится input. Здесь тест достаточно простой, потому что на самом деле на страничке может быть много инпутов, но я знаю, что я тестирую, это исключительно тесты вот для очень простой вещи, нужной нам в нашем курсе. И evaluate – это просто выполнение рандомного кода на самом, внутри самого браузера, прямо внутри странички. Это очень удобно делать именно вот когда вы в JS находитесь, потому что вам не надо переключаться в другой язык, вы вот тут же продолжаете просто обычную анонимную функцию писать. Что мы здесь делаем? Мы извлекаем этот input, и дальше здесь передается, видите, вторая функция, которая просто уже принимает его на вход. Почему нужны именно две функции? Потому что надо понимать, вот эта вещь, она выполняется не здесь, она выполняется в другом скопе, она выполняется в рамках фантома. Потом появляется вот эта функция, и здесь это мы уже находимся уже в нашем окружении, и здесь мы можем проверять, что появился input, и у него есть класс name pressed. Вот, и все, тест как бы прошел и сработал. Дальше это не все. Дальше мы кликаем на этот input и убеждаемся, что он unpressed. После этого мы снова кликаем на этот input и убеждаемся, что он pressed. Собственно, и все. Ну и, как видите, у вас все равно assert equal. То есть вы в любом случае, что бы вы там ни писали, все сводится к тому, что вы делаете такую вот проверку. Ну и надо понимать, что этот тест в нашем случае достаточно простой, именно по той причине, что мы используем... у нас нет состояния в базе, мы просто как бы балуемся фактически и тестируем там очень простой код, который должен написать пользователь. Но я думаю, что все равно этот тест показывает вам наглядно, что означает работа с интеграционными тестами. Есть, кстати, могу просто небольшую заметку сказать тем, кто интересно, кто этим занимается, почитайте, посмотрите, но без лишних подробностей. В интеграционном тестировании очень важный паттерн есть, называется Page Object. Когда у вас очень много страниц, и на них используются различные блоки, вы, во-первых, можете блоки, ну, вам, например, предположим, вы делаете тестирование каких-то внутренних систем внутри аккаунта, и вам нужно авторизовываться постоянно. И вот этот вот код авторизации, его можно как бы не просто отдельно писать, а именно сам блок авторизации можно описывать как некий отдельный объект, с которым можно манипулировать через интерфейс из серии sign in и просто передается туда логин и пароль. Это так называемый page object, то есть он внутри себя инкапсулирует конкретный способ доступа к полям. То есть в нем, например, селекторы зашиты. Потому что вот вы видите здесь селекторы, с точки зрения написания правильного кода на интеграционных тестах это неверно, потому что вы реально начинаете их дублировать везде, и любое изменение там верстки или названий приводит к полной проблеме. Что-то я не смог корректное слово подобрать без определенных слов. Это окей. Это окей, мы тебя поняли. Вот, да, и PageObject является очень важным паттерном. Nightmare его поддерживает, и это круто. Мы просто здесь это не используем, потому что здесь это абсолютно не нужно. Тут очень понятный короткий скоп там из трех функций. Посмотрите, я думаю, что тем, кто не знал, кто этим заморачивается, это будет полезно. Потому что когда те примеры, которые вы видите вот во всех Getting Started, во всех этих фреймворках, вот так писать вообще нельзя. Только об этом не пишут сразу, об этом где-то потом, что типа, ребята, а вот это все приводит к очень-очень хрупким тестам, и так делать не надо. Вот. И последний вопрос, касающийся таких тестов, просто чтобы закрыть эту тему, вы всегда об этом знали. Иногда спрашивают, типа, а тестирование верстки, а, например, вот вы выводите табличку, у вас там порядок определенный. А, это тестировать практически никогда не надо. То есть я сейчас объясню, когда надо, когда не надо. Почти всегда все оценивается стоимостью потерь. То есть что будет, если это окажется в продакшене, это пролежит там сколько-то времени. Вот для большинства проектов это не критично. То есть для того, чтобы там вообще настолько жестко все сломать, это еще надо постараться. И гораздо дешевле нанять тестировщика ручного, вместо того, чтобы заставлять программистов писать огромное количество интеграционных тестов, особенно тех, которые пытаются тестировать верстку. Это очень-очень плохая практика. Не делайте так никогда. Я могу сказать на примере Яндекса, я там не работал, но знаю, и есть люди, могут подтвердить, они написали такую систему, то есть тестировать верстку через проверку селекторов – это глухой номер, вы никогда ничего гарантировать не можете. И порядок там, все остальное. Единственный нормальный способ что-то гарантировать – это сравнение с эталоном. То есть когда у вас есть некие скриншоты, вы получаете, значит, страничку, на которую зашли, и вы проверяете ее одинаково с эталоном, смотрите разницу и какие-то там… Там можно очень много и хитро наворачивать. Даже есть онлайн-сервисы, которые все это умеют делать. Сейчас уже, потому что раньше этого не было ничего, это была довольно новая техника. Вот, насколько я помню, они на Хабре об этом писали, и это позволило им просто что-то какое-то для них космическое количество ошибок найти и сократить расходы и время на вообще тестирование и как бы цикл релиза. Вот. Там очень существенно было. Но при этом, опять же, это достаточно дорогая вся история. То есть вот так вот внедрить у себя в компании просто так – это бесполезное вообще занятие. То есть когда вы по-настоящему большие, у вас там просто там большие деньги на все это завязано, да, тогда это имеет смысл. Кстати, Рахим, ты знал про эту штуку, про скриншотное это? Да, мы с тобой обсуждали ее, когда думали о том, как делать и стоит ли делать курсы с проверкой, курсы по HTML, ну, там, по верстке, по CSS. Точно. Да, мы, кстати, до сих пор не придумали, как грамотно их тестировать, так что все нормально делали. То есть понятно, что мы верстку можем проверять, но вот мы до сих пор вот мечтаем о том, чтобы как-то это очень просто интегрировать к нам в проект. Я думаю, что, возможно, кстати, уже существуют фреймворки, которые прям позволяют это без проблем сделать, потому что я сейчас не то чтобы не вижу в этом большой проблемы, но алгоритмы написаны, реализации есть, почему нет? Почему нет? Ну да. Вот. Давай сейчас, знаешь, время достаточно мало осталось. Мне кажется, я, в принципе, покрыл основные темы. Да? Думаю, да. Ты хочешь перейти к тем вопросам? Да. Да. Давай сначала тот вопрос, который ближе к коду. Он был про то... Так. Тут есть еще один вопрос. Как тестировать REST API? А какая разница, REST или не REST? Да, ну, или REST API приложение. Так, тот вопрос был... Черт. А, слушай, давай я, знаешь что, пока не забыл, по поводу BDD, тут народ пишет про это. Ну, в смысле, очень много есть мифов вокруг этого. Первый небольшой момент. Я же практически ничего про юнит, именно прям совсем юнит-тестирование не говорил. Ну да, то есть вы как бы со временем постепенно углубляетесь вниз и идете ниже-ниже там до тех пор, пока не нужно будет остановиться. А вот BDD... Ребят, это вообще не связано с самим процессом тестирования. BDD – это исключительно практика, которая объединяет, это идеология. То есть, несмотря на то, что есть фреймворки, которые типа BDD, но это так же, как Agile. У вас есть процессы какие-то определенные в Kanban'е и особенно в Scrum'е, но это не об этом вообще. То есть BDD – это о том, что есть некий... Для тех, кто считает себя специалистом в ООП, есть такая штука Domain-Driven Development, дизайн точнее. И вот DDD, у него есть там очень важное понятие, которое называется, я на английском все время не могу это слово произнести, забываю, но про единый язык, что у вас есть некий язык между вашим заказчиком и вами. И идея в том, что вы практически описываете вот этими тестами вот эти кейсы того, как у вас работает система. И они дальше превращаются в тесты. Ну, в смысле, они уже на более низком уровне, они выполняют уже ваши ассерты. В любом случае, это ассерты, в конце концов. И это достигается в том числе... Ну, во-первых, Cucumber там, да, позволяет это делать, потому что это выглядит как просто текст на английском. Это действительно помогает иногда, но говорю иногда, потому что с этим есть множество тоже проблем. Это достаточно дорого обходится для компании. Нужно понимать, где это нужно, где нет. А второй момент – это вот BDD-фреймворки типа того. Они меняют тем, что в отличие от JUnit, они очень небольшую вещь делают. Они всего лишь там describe, it, и вы типа текст можете писать. Теперь самое главное – никто. Я знаю только ровно одну компанию вот за всю жизнь, потому что я знаю много компаний, много людей, и реально использовал это как способ взаимодействия с заказчиком. Все остальные просто пишут обычные TDD. То есть наличие BDD-фреймворка не делает вам никакого BDD. А то, что вы сами лучше, может быть, запускаете тесты не с точечками, а чтобы вы его запускаете просто вот именно как там можно с текстом прям запускать BDD-фреймворки. От этого BDD не стало. Оно BDD станет, когда вы через вот то, что вы там видите, то, что вам эти тесты выводят, вы с заказчиком общаетесь, он это видит, он это может даже запускает, и вы именно на основе этого двигаетесь. И вот скажите мне кто-нибудь, у кого-нибудь есть настоящее BDD? Вы можете открыть и в Википедии про это прочитать. Поэтому наличие BDD-фреймворка вообще не делает вам никакого BDD. Более того, я не буду про это в видео говорить, но я против спека, и мы его не использовали никогда. Я могу вам как бы это разложить отдельно, может быть, в чате про Ruby попозже. Вот. Потому что никаких профитов вам это не даст преимуществ в работе. Вот. Так. Окей, тот вопрос был про legacy-код. Как тестировать legacy? Очень просто. Любой legacy-код нужно начинать с интеграционных тестов. Все. Берете самые критические части системы и максимально высоким уровнем тестов покрываете это. Тут как бы... А все остальное очень, очень индивидуально. То есть начинаете просто смотреть, что, где, как можно разложить, выложить. Но перед тем... Точнее, я понимаю, как рефакторить, там есть вопросы, но как тестировать? Ну, надо просто тесты писать. Берете, пишете тесты на максимально высоком уровне, на максимально критические участки, и все. Ну, и постепенно двигайтесь к повышению покрытия. Вот. Что ты, кстати, думаешь про циферки покрытия? Вот у нас покрыто 90, у нас покрыто 92. Здесь, как, знаешь, этот, есть метрика, CLA, обеспечение уровня доступности сервиса, да? Uh-huh. Ну, да это вообще много чего касается. То есть определенный, то есть у вас качество как бы растет вот по некоторой, есть функция, от которой оно все растет, и в какой-то момент стоимость там повышения на один пункт вам будет стоить таких денег, что, ну, там, ресурсов, да, что это будет просто экономически невыгодно. Поэтому всегда делают достаточно хорошо. То есть лишнее просто не надо, потому что, ну, вам за это никто не платит. То есть вы от этого ничего не теряете, ничего не получаете, кроме того, что вы тратите свое время. И поэтому люди делятся на владельцев бизнесов, на сеньоров и мидлов, потому что на самом деле это ключевая разница вообще во всем. Это самый главный секрет вообще жизни нашей. Вот те люди, которые вот это понимают, вот это среднее, кто не знает, есть такая вещь, эластичность спроса в экономике. Знаешь ли, да? Ну, да, к сожалению. Так вот, и здесь очень хороший именно момент, еще связанный, то есть сразу же вот по поводу этого покрытия, да, оно прям затрагивает очень хорошо, как не писать лишнего, как писать только те тесты, которые надо, и столько, сколько нужно. У меня есть совет для этого, прям вот реально совет. Когда у вас нет опыта, и вы только начинаете, вы не матерый разработчик, хотя я знаю много матерых разработчиков, которые овертестят так, что мама не горюй. Но окей, если они в итоге успешные, то окей, небольшой оверхед не повредит. Так вот, ничего не тестируйте, если вы не знаете, надо это тестировать или нет. Подход, опять же, я люблю какие-то аналогии проводить, и я всегда знаю, ну, на каком-то общем уровне, потому что это работает везде. Если вы не знаете, то есть вот... Мы постоянно с этим сталкивались. К нам приходят люди, тестируют. Я говорю, зачем это тестируешь? Ну, он может упасть. Мы начинаем смотреть предыдущий опыт, выявлять, а сколько это падало, насколько это было критично. Выясняется, что это, ну, это никому не надо. Это возникает там настолько редком количестве случаев, настолько редко там проблемы с этим, что написание теста, а вы не забывайте, написание любой строчки кода, теста, оно не ложится куда-то туда, где вы забываете про это, вы теперь будете это поддерживать всю вашу оставшуюся рабочую жизнь в этом проекте. То есть не надо думать, что тесты – это бесплатно. Любая написанная штука требует от вас участия. И, соответственно, идеально написать как можно меньше кода, тестов, чего угодно, и получить как можно больше. Это очевидно, можно говорить, что это вода. Но реально люди это, ну, многие люди этого не понимают. И... совет такой. Если вы Если вы не знаете, нужно ли это тестировать или нет, не тестируйте. Идея в том, это так же, как с индексами в базе, я тоже многим людям объясняю. Вы, если будете тестировать, то есть всегда перетестировать, типа, я не знаю, сломается это или нет, но я на всякий случай протестирую, вы никогда не узнаете, а нужно ли это было тестировать или нет. Поэтому всегда идите по пути в любом месте, не доделать, не добрать. Ну, конечно, зависит от многих вещей. То есть я уж не буду так прям советовать, это сейчас скажете, там, из-за меня там бизнес люди разрушили. Но в целом, чем меньше вы делаете, тем лучше, потому что именно опыт потом работы с ошибками, когда вы это в продакшн, тут как бы важно именно уметь анализировать. То есть вы потом, ага, вот это типичный паттерн, вот здесь возникает ошибка, поэтому я в будущем это буду всегда тестировать. Здесь как бы не написал, и ничего не происходит, окей, значит, больше не надо. Поэтому тестируйте сначала только ключевые кейсы, и только чуть-чуть, и только как можно на более высоком уровне. Вот и все. Вот. И дальше постепенно надо двигаться с опытом, то есть надо двигаться именно так, как ваш опыт вам будет подсказывать. Если вы будете овертестить, если вы будете все время предвосхищать все ситуации, вы никогда не узнаете правду. Просто никогда. И более того, у вас появится неправильное восприятие реальности. Я все. Ну, я имею в виду по этому вопросу. Да, слушай, если ты не планируешь больше показывать код, я тебе предлагаю показать свое лицо вместо экрана. Есть еще один вопросик перед тем большим про компании. Это есть ли какие-то особенности тестирования кода, написанного на функциональных языках? Это отличный код. Ой, это отличный вопрос, потому что он вообще супер, потому что на самом деле вы знаете, что лучше всего тестируется? Это к вопросу, кстати, о том, что тесты еще помогают нормальный дизайн приложения делать. Они помогают чуть чаще использовать инверсию зависимости, полиморфизм, бла-бла-бла-бла-бла. Но на самом деле самое главное... Легче всего тестировать. А? Легче всего тестировать чистые функции. Вот и весь ответ, да. Тестировать, юнит-тестировать. И функционально тестировать на функциональных языках гораздо проще. Потому что... Нет, Haskell вообще тестировать не надо. Это отдельная история. Ну, там как бы логику, понятно, программы, что типа правильную цифру вернула, да, но все остальное там не надо тестировать. Но в целом идеальный код для тестирования – это чистая функция, которая зависит только от своих аргументов, не делает побочных эффектов. Вот, понятно, что отсюда следует идемпотентность, и вы вызываете ее, ну, то есть вы просто, вот как я самый первый пример показывал, вы просто берете, вызываете функцию, и все, ничего не происходит. Поэтому идеально, когда вы проектируете код, не то чтобы под тесты, но реально хороший код легко тестируется, когда вы максимально разделяете все, что работает, то есть вы делите свою программу, мы опять скатываемся в это, в state, не state, stateless и работа со state, вот все, что там, побочные эффекты, все, что нечистое, надо максимально отделять. Именно поэтому, например, паттерн Active Record не очень крутой, в отличие от паттерна Data Mapper, но именно в этом отношении. То есть вы можете свои модели тестировать там независимо. Это, ну, такой не очень хороший пример, но то, что первое в голову пришло. Вот. Например, если у вас там есть какая-то штука, которая одновременно что-то парсит, там, работает с файлами и делает какие-то алгоритмические вещи, то это плохо, скорее всего, спроектировано. Хотя вот по ОП вы всегда везде такие примеры будете находить, как кнопка сама себя рисует. Идеально, когда у вас вот все, что касается со стейтом, в одном месте, и обычно, на самом деле, этого не так много, как люди об этом думают, все, что касается логики, в другом месте, потому что просто алгоритмическую часть программы, ту самую бизнес-логику тестировать крайне просто, потому что она вот, ну, циферки там складываются, строчки делятся, разделяются, все в памяти, ничего не читается, никаких файлов и красота. Вот. Я уж не говорю про параллельные вообще вещи и распределенные системы, там все намного сложнее, немножко другой уровень. Вот. Так, чистые функции наши все, парни. Пишите чистые функции. Вот. Давай, Рахим, какие там еще были истории? Я не знаю, стоит ли отвлекаться, просит рассказать про фазинг. Но у нас осталось минут 15-20. Если ты хочешь много рассказать про компании, про культуру тестирования в компаниях и про то, что делать, если там ее нет или не дают писать тесты и говорят там, что это дорого и все такое. Так что решай сам. Слушай, я, знаешь, я, наверное, мне надо почитать. Я понимаю, о чем примерно сейчас. Я могу рассказать про один из вариантов фазы тестирования, фазинга. Но это один из вариантов, потому что здесь, на самом деле, их намного больше. я даже не знаю, является ли он частью такого тестирования или не является. Ну, на самом деле он является. Есть, например, в рельсах, точнее, в Ruby такая штука, как мутатор. Я знаю, что в PHP и других это... Или, например, знаете, есть такая штука House Monkey, которая... Ну, те ребята, которые посерьезнее, они точно про это знают, потому что, например, в Erlang есть или на уровне дата-центров это используется, на уровне серверов компании, когда некая рандомная штука ходит и гасит сервера. Яндекс, когда... тушит свои дата-центры, или то же самое говорил про мутанта в Ruby, который берет и меняет, я не помню, что он меняет, но, короче, он прям берет и в исходном коде меняет порядок вычисления, много-много вещей, которые, по идее, не должны влиять на результат. Вот, и, ну, честно скажу, я не использовал. Вот единственное, только, по-моему, в Erlang мы пытались эту House Monkey прикрутить, чтобы она там процессы... клала постоянно, и мы проверяли как бы работу наших супервизоров. Но, честно говоря, я не помню, чем закончились эти эксперименты, но это, конечно, уже другой уровень, ребят, поэтому здесь я про это, наверное, больше не буду говорить. Но этот вопрос мне напомнил другой. Я хотел сказать про property-based тестирование. Оно пришло из Haskell. Вы можете всегда найти библиотеки или дополнения к вашим фреймворкам на ваших языках, которые позволяют делать. Я вам очень рекомендую, потому что в property-based тестирование – это, наверное, то есть вот как JUnit появился, с тех пор, в общем-то, ничего нового не придумали. А вот property-based тестирование, оно реально крутое. Оно, ну, добавляет огня и позволяет вам работать круто. Что это такое, как это работает? То есть давайте, может быть, расшарим, что ли. Нет, давайте так. Может кто-нибудь просто найти и в general кинуть вот на тех языках, на которых они пишут, просто примеры, а я пишу в целом. Идея property-based тестирования, когда вы даете не... Вы не подготавливаете конкретный набор данных под функцию вашу, да, а вы описываете структуру этих данных. Такой некий пролог у вас получается. То есть вы просто пишете, что вот эта структура состоит вот из таких элементов, этот элемент, на него укладываются такие ограничения, бла-бла-бла-бла-бла. И обычно тестовый фреймворк на основе вот этой, вот этой описательной части генерит вам 100, ну, по дефолту так просто принято, генерит 100 образцов данных и кидает ее в функцию. Это реально суперэффективно, потому что, ну, я вот когда это пробовал использовать в определенных ситуациях, и мы это, он попадает во всякие, знаете, как они называются, корнер-кейсы, да, и как это по-русски сказать? Хороший вопрос. Не знаю. Да. Короче, посмотрите, это интересная, крутая техника, она очень достаточно простая, ее можно начать использовать прямо сейчас и в определенных ситуациях, особенно когда у вас алгоритмические какие-то истории, вам нужно много данных разных генерить, и оно вам может помочь. Оно не идет не отдельными фреймворками, это именно просто часть, вот как некоторая библиотека, которая позволяет описывать данные, а он потом вам генерит тестовые кейсы, ну, сами тесты. Вот. Очень хорошая, прикольная вещь. Я про это закончил. Кстати, в этот раз как-то, не знаю, то ли меньше, то ли не меньше, ну, какого-то другого немножко типа общения, да, сегодня? Да. Да, ограниченный случай, вот. Да, да. Я просто, кто не знает, я в Майами уже 4-й месяц, я изучаю английский здесь, и русский я немножко забыл. Ну, потому что когда ты постоянно не практикуешь и постоянно в английскую среду погружаешься, то все сложнее и сложнее говорить что-то по-русски. Давай, какой там еще был уже ближе к последнему важный вопрос? Ну, только вот про компании. Ну, то есть вопросов еще много разных, все не успеем. Давай про компании. В общем, вот простой кейс. Чувак работает, он там не в управляющей позиции, не тимлид даже. Тесты в его компании не любят, не пишут. Он страдает от этого. Что делать? Знаешь, есть... Вот когда у тебя сопротивляется руководство и вообще есть какое-то сопротивление изнутри, обычно все такие вещи делаются из-под тяжка. То есть у вас есть два момента. Либо вы просто настолько не согласны, что вы уходите, один вариант. И просто обычно, если они и тесты не хотят, то там, я уверен, проблемы на всех уровнях существуют. И в менеджменте, и много-много всего другого. Вот. И с процессами там обычно плохо все. Поэтому, ну, как бы, если болит тело, то обычно все-таки взаимосвязано все. И оно отдается везде. А если вы понимаете и чувствуете, что вы можете как-то переубедитесь, вы покажете, что это работает, то, ребят, один только выход. И я его использовал тоже где-то. Это вы просто берете и, например, сверхурочно чуть-чуть работаете, чтобы там научиться, внедрить. И в конце концов, опять же, я в самом начале говорил, как бы руководство здесь ни при чем. Вы исходите из того, что тесты у вас будут отнимать время. Это не так. То есть, да, вам нужно время на то, чтобы это научиться, вам нужно время также, чтобы научиться Виму и после этого чувствовать себя хорошо. Но после того, как вы научитесь, какая разница вообще? При чем здесь руководство? Они вам код, что ли, проверяют и тесты вырезать оттуда будут? Поэтому я уже говорил, моя позиция здесь, вот именно моя позиция, она в том, что вы просто должны научиться их писать. Вот. В компании, неважно. А дальше как бы, ну, вы просто берете и пишите на те места, на которые вы считаете важными. Вы в любом случае с ними будете двигаться быстрее, если вы их умеете делать. Запомните это, ребят. Вы будете двигаться быстрее. Вот. И про моки-стабы спрашивают. А, моки-стабы – глобально зло. То есть их использование чаще всего приводит к проблемам. Вот. Старайтесь их использовать меньше. Ну и плюс сразу моки-стаб почти наверняка говорит о том, что вы пытаетесь использовать white box. Да, мы их тоже иногда используем, да, иногда бывает, но редко, и мы как бы, ну, там, понимаете, там глубокий уже вопрос такой, типа, а как надо, как структуру приложений, как там изолировать компоненты, и, например, вот есть у вас, знаете что, есть у вас внешняя система, как вот с ней работать. Ну, и тут ВОП существует же, да. Ну, это не ВОП, конечно, но просто принято про ВОП говорить, функциональщина то же самое. Типа практики, у вас там есть null object, у вас есть какой-нибудь dependency injection, вы раз там подменили один бэкэнд вторым, и все такое у вас заработало, такая красота получилась. Да, это тоже в том числе мы используем как-то, но, опять же, очень аккуратно, чем меньше, тем лучше. Но при этом ходить во внешнюю живую систему, которая является внешней, не в интеграционном тесте, это плохая идея. То есть если у вас есть некая штука, которая там еще HTTP-запрос в какой-нибудь Facebook делает, то тут его обязательно надо каким-то образом подменять. Вот. И опять же, там уже чуть сложнее так, чтобы эта подмена была без знания внутреннего устройства, такое вот все очень, скажем, уже надо прям садиться и конкретно разбирать, как это делается в девелопменте, потому что мы сейчас все-таки больше про философию разговариваем. Вот и все. Проект пишется быстрее, только что потом будет? Я вам могу пример рассказать. Был такой проект Телемаркер в Андеве. Я просто пример. Я могу очень много, конечно, рассказать про стабы, про то, как это быстро пишется, к чему все это приводит, что потом работает или нет. Но был проект такой Телемаркер. Ребята посчитали почему-то, что спек рекомендует все делать через моки. У них было 30 тысяч строк нормального кода и 30 тысяч строк тестов. После очередного рефакторинга все, что они смогли сделать, это просто выкинуть все тесты. 30 тысяч строк кода тестов просто удалили из репозитория, потому что никто не смог это поддерживать. Вот. Потому что все моки и стабы знают все о том, что происходит внутри. Вот, ребят. Про моки есть такой же болезнь, как синглотонизм. Я не знаю, как она называется на самом деле. Не помню точнее. Но когда синглотоны везде используют. Кстати, синглотоны зло, их тестировать сложно. Ха-ха-ха. Потому что вы их подменить не можете. Вот так вот. Ну что? На этом злобном смехе можно закончить? Слушай, а сегодня мы на 15 минут быстрее. Но у нас, знаешь, вот как-то вот двухчасовые все время все равно получается, да? Ну да, мы же уже сдались, да, такой формат. Ну так вот, последнее, что все-таки, да, что мы так добьем, начали писать тесты. Ребят, всегда, вот к нам приходит много людей, они учатся программированию, там, вот все-все вот с этим связано, и спрашивают, как стать лучше, что мне делать, куда мне пройти практику. Я уже говорил и повторю, тесты – это та штука, которая сделает вас в глазах, например, меня как работодателя, многих моих знакомых людей, которые там владельцы компании, работодатели все, вот как минимум это сделает вас просто на порядок, выше по сравнению с другими кандидатами. Ну и для вас самих тесты – это та штука, которая делает вас невероятно круче. Ну просто, вы их начинаете делать, и вы переосмысливаете после этого жизнь. Если вы их избегаете и после этого вебинара продолжите их не писать, это значит, что у вас все-таки есть какие-то в мотивации какие-то не те штуки. Вот. Ну или можно пойти к психологу, чтобы он помог преодолеть страх. Вот и все. Всем спасибо. Ребят, обязательно после этого вебинара, во-первых, вы, если у вас не получается, пишите, мы вам подскажем, как запустить тесты. Если у кого-то реально, мы здесь для этого, чтобы вам помочь. А кто, у кого получится, кто запустит и еще что-то, отпишитесь, пожалуйста, мы хотим потом это порадоваться, что мы не зря тут 2 часа голос срывали. Все, я закончил. Всем пока, спасибо. Пока.